Ровно в полночь я открыл дверь папиной палаты, помог ему подняться, и мы вышли. Медленно, без излишней вызывающей внимания спешки, мы дошагали до лифта. Доктор Левин, как и обещал, тщательно инструктировал сестер, собравшихся перед ним. Краем глаза я заметил, что он постарался расположить их так, чтобы они стояли спиной к коридору. Иногда план срабатывает из-за своей безумной простоты. Гвен и Чарльз ожидали нас в машине. Мы поехали не в аэропорт Кеннеди, а домой. Отцу об этом не сообщили. Да ведь он туда и хотел. По дороге мы купили еды. Позже мне передали, что случилось в госпитале. Надеясь на вероятность нескорого обнаружения шутки и желая насолить нашим недругам, мы уговорили старого Джо облачиться в больничный халат отца и уложили его в кровать лицом вниз. Джо рассказал мне потом, что ночью его так никто и не побеспокоил. Неуживчивый характер отца у всех отбил охоту лишний раз иметь с ним дело. И только после того, как сестра принесла завтрак, Джо успел полностью съесть его, мисс Смит обнаружила подмену. Отца я занес в дом на руках. Он весил чуть тяжелее свертка одежды. Несмотря на пугающую бледность лица, он был в приподнятом настроении. Пока Гвен стелила ему постель, я раздел его. Затем мы уложили его, и Гвен села рядом. Она понравилась ему с первого взгляда. Спустя минуту, в качестве послесловия уж не знаю к чему, он сказал: «Следующий раз, богатенький мой, слушай, что тебе говорит отец». Затем он взглянул на Гвен, и они улыбнулись друг другу. «Ты останешься здесь», — приказал он ей, — «а он пусть уходит». Я тоже хотел, чтобы Гвен осталась, тем более, что с ребенком есть кому посидеть. Чарльз ждал ее. У отца слипались глаза. Он смотрел на Гвен и бормотал: «Очень хорошо, очень хорошо». Гвен встала. «Я сейчас вернусь», — сказала она. Чарльз сидел у входной двери. Она о чем-то переговорила с ним, он кивнул. Затем еще раз. Она поцеловала его в щеку и проводила до машины. Я вернулся к кровати отца. «Она осталась», — сказал я ему спящему. Он не слышал, как уехала машина Чарльза. Глава 19. Гвен раздевалась. «Что сказал Чарльз?» — спросил я, когда она легла. «Ничего». «А что?» — ответила она. «Он говорит ничего уже много раз. Что он сказал конкретно? С ним все в порядке». «Это все? Это все. Хоть какой-то разговор». «Ну и хватит. Спокойной ночи». Подвела она черту и вскоре заснула. Мы начали заниматься любовью где-то после полуночи, так и не проснувшись окончательно. А по правде говоря, мы и не хотели просыпаться, потому что, проснувшись, мы сталкивались с нашими неразрешимыми проблемами. В полусонном состоянии мы были просто любовниками. Но молчание было нарушено с ее стороны. Она убежденно произнесла: «Никогда больше не поступлю с ним так». Потом мы долго лежали, безмолвно сплетенные, как обычно. «И не надо», — сказал я. «Я решил жениться на Гвен». Спать поэтому я больше не мог. Она устала и снова заснула. А я лежал и смотрел на нее. После всего, что она пережила, после всех перипетий ее жизни, она по-прежнему выглядела невинной, как ребенок. Что для меня значило это «как ребенок», я до сих пор никак не уясню. Но что-то значило определенно. Час шел за часом. Мы лежали в комнате моего детства. В этой комнате я проводил долгие дни. Здесь подхватил воспаление легких. В этой комнате меня преследовал кошмар с часами. В углу стояла дерево-вешалка. Шторы опущены, как и тогда. Свет, по поверью того времени, развивал болезнь. Помнится, когда я начинал бредить, дерево пугало меня. Покрытой одеждой оно напоминало притаившегося врага, ждущего, когда я провалюсь в сон. Сейчас оно было старым другом, возвращающим меня в те дни, когда я еще не решил предать свою жизнь. По наитию свыше или почему-то еще, чему я не мог подобрать название, я внезапно осознал, что наконец-то переменился. Я начал действовать и наплевал на кажущуюся эксцентричность и непредсказуемое поведение. Принял очередное решение — жениться. Жениться на этой женщине, которой не верил, которую не мог понять, но которую, тем не менее, любил. На восходе солнца она перекатилась от меня, устроилась поудобнее и проснулась. Потом повернулась и поглядела на меня. «Что случилось?» — спросила она. «Что он сказал?» — задал я встречный вопрос. «Сказал, что будет ждать». «Кого?» «Меня». «А как же...» «Он сказал, что это не имеет для него значения». «Я ему не верю, а ты...» «Это его слова?» «О чем же ты плачешь?» «Я не должна так поступать с ним. Он такой хороший!» «Он хочет взять тебя своим всепрощением?» «Не думаю, что все дело в этом. Кроме того...» «Кроме чего?» «Он согласен на все, только без тебя. Никто, кроме тебя, Гвен, — сказал он, — не может иметь с ним дело». «И ты веришь его словам? А ты смог бы быть на его месте? Сидеть в чужой квартире и смотреть за чужим ребенком? А я, чтобы спала в это время с другим, смог бы?» «Нет». «Вот. Иногда, Эдди, я думаю, что самые сильные люди — это те, кто просто виснет на тебе. И особенно это касается таких, как мы с тобой, которые не знают, чего хотят сегодня и чего будут хотеть завтра, которые не отвечают за то, что сделали вчера. Не надо, Эдди, не надо, я не хочу, Эдди!»